форме перенесения. Итак, в психоаналитической любви в перенесении по определению нет ничего такого, чего бы не было в прежней жизни пациента. Психоаналитик лишь воспроизводит все старое. Понимание в психогогике, поворачивая Цветаевскую формулу, всегда впервые приводит к бытию то, что этим бытием от века дано пониманию как его основание. Другого, друга. Это не любовь обладания, но любовь с раскрытыми руками. Любовь творчества в самом строгом и серьезном смысле слова, преображающая приведение к бытию, высвобождение места для бытия другого, но одновременно, как необходимое условие возможности этого, высвобождение места для своего собственного бытия в понимании другого. Вспомним Цветаевское «принять избыток», то есть прибыль, прирост бытия. Понимание «любовь» здесь радикально продуктивно, ибо оно означает самым решительным образом понятый прирост. Прирост бытия. «Се творю все новое» — вот слова, знаменующие природу той силы, которую высвобождает понимание любовь. И еще раз. Одновременно на обоих полюсах — пациента и терапевта. Со-бытие. Традиционная психотерапия, включая и классический фрейдовский психоанализ, не знающие развлечения человека пути и беспутного человека, не кладущие это развлечение как исходное и основное во главу угла своей онтологии человека, не различает, конечно, и понятий «здоровье к жизни» и «здоровье к смерти», равно как и далее «болезни к жизни» и «болезни к смерти». В силу этого она не знает и не может знать ни самих этих состояний, ни переходов между ними. Дело в том, что позитивные состояния из матрицы основных состояний, для нас в данном контексте важно прежде всего позитивное состояние «болезнь к жизни», суть неестественные состояния, но такие, которые впервые устанавливаются только в результате срабатывания специальных ловушек, высвобождающих для этих состояний место. Поэтому внутри терапии, не знающей различения позитивных и негативных значений здоровья и болезни, соответствующие состояния не могут возникнуть. А если они все же и возникают, то не благодаря этой психотерапии, и даже не просто независимо от нее, но всегда вопреки ей. Как результат усилия работы, предпринимаемой человеком или какой-то силой в нем, противодействующей всему направлению этой терапии, противостоящей ей. Сама же традиционная терапия оказывается не нейтральной относительно развлечения позитивных и негативных состояний, как можно было бы думать, коль скоро она их просто не различает, но всегда действующей на стороне негативных состояний, то есть, иначе говоря, оказывается консервирующей беспутного человека, обывателя в человеке. Установленное на действительное исцеление – психотерапия должна перевести болезнь вообще, то есть болезнь, как она первоначально существует для пациента и как она известна традиционной психотерапии, в частности психоанализу, в болезнь к жизни, и лишь затем разрешить ее в здоровье, которое только в этом случае может быть здоровьем к жизни. Известная во всех эзотерических духовных движениях основная трехчленная формула работы над собой, гласящая «пробудиться», «умереть», «родиться», реализуется в терминах матрицы основных состояний в представлении о движении внутри терапии как от исходной точки, от состояния болезни вообще, характерного для сознания беспутного человека, через приведение к осознанию фундаментального различия здоровья к жизни и здоровья к смерти, пробуждение, к состоянию, собственно, болезни к жизни, умирания и, наконец, к состоянию здоровья, к жизни –